Глава третья. Жизнь. Виолетта пришла вечером. Каким-то образом проскользнула мимо нового коменданта, а затем робко постучала в дверь. Фауст впустил девушку. Она тут же потянулась к его губам. Спустя минуту, когда поцелуй был окончен, студентка слегка толкнула. Замершего в проходе юношу внутрь вошла следом, и они упали в объятия кровати. Парень снова возблагодарил систему протезов, позволяющую скрыть возбуждение. Он и не думал, что быть половозрелым мужчиной так накладно, но одновременно так приятно. Каждое прикосновение разжигало в нем пожар, а затем замораживало. Мурашки ковром перекатывались по всему телу. Они плавно переместились на кровать. «Ты? Ты можешь?» Виолетта, снова оседлавшая Фауста, провела пальцами по плоскому и рельефному прессу, опускаясь ниже. «Я не знаю», — растерялся парень. Девушка слегка хихикнула. «Покажи». Фауст безвольно дал команду открыть протез. Виолетта аккуратно сняла броню, поставила на пол пустую скорлупу протеза и поцеловала коленку. Фаусту показалось, что он почувствовал тепло ее губ, но, скорее всего, это была игра воображения. «Я никогда не делал этого», — снова произнес парень. Виолетта промолчала, она потянулась выше, добираясь до пояса. Она взбиралась вверх, по бедрам, будто дикая кошка, отмечая коготками каждый сантиметр отвоеванной площади. Пока не оказалось перед, Фауст не выдержал и издал протяжный стон, как ему в тот момент показалось, разлетевшийся на весь студенческий городок. Утро встретило туманом и пасмурным небом. А может, попросту солнце еще не вошло в привычное положение. На часах очень рано, чтобы вылезать из постели, особенно когда рядом лежит обнаженная и сладко спящая девушка. Ночь только-только рассеивается, добавляя на небесный холст серость осеннего дня. Фауст несколько минут лежал, стараясь даже не дышать. Он не хотел разрушить это сладкое мгновение, но пора выдвигаться. Выбравшись из кровати, он опустил ноги, цепляя протез, больно впившийся в копчик. Парень замер в дверях, наблюдая за спящей Виолеттой, а затем скользнул в коридор, мягко прикрывая комнату. Путь до офиса вышел быстрым, без пробок и препятствий. Там его уже ждал Маверик, облаченный в броню. Рядом лежал еще один комплект, принадлежавший парню. «Выспался?» — ехидно ухмыльнулся Маверик. «Надеюсь, не разбудил свою подружку?» Калеку озарила догадка. «Вот кто устроил такую незабываемую возможность. Договорился с комендантом». «Вы?» «Хе, можешь уже на «ты», — крякнул старик, поправляя бороду. «Да, я». «Спасибо», — искренне произнес Фауст. Облачаясь в холодный металл брони, он чувствовал себя некомфортно. Сегодня юноша стал мужчиной. Познал женскую ласку и познает холод оружия. Путь мужчины начинается между ног женщины и заканчивается там же. Что-то робкое рвалось внутри. Ощущение, обожание, желание защитить. Фауст постарался отрешиться от неизвестных эмоций и поскорее вышел прочь. Все уже ждали внизу, не желая набиваться в небольшой кабинет. Пришлось сделать несколько ходок, чтобы поднять ораву в 26 человек на последний этаж. «Охренеть! Мы не едем на поезде?» — воскликнул Колин, стоило ему увидеть опускающийся на крышу джет. Патрик и Лита тоже довольно хмыкнули, загружаясь в летательный аппарат. Уже сидя в кабине флайера, он вспоминал ночные события. Вся дорога до студенческого лагеря прошла как в тумане. Он будто чувствовал жар ее бедер, липкий и горячий пот, простыни между ее пальцев. «Выглядишь, будто сорвал джекпот», — заметил внимательный Колин, когда судно заходило на посадку. «Так оно и есть, приятель», — ответил Фауст с улыбкой. «Так оно и есть». Лита глянула на Фауста, на его мечтательное выражение лица. Ей даже стало слегка завидно. Флайер опустился, поднимая стену пыли. Отряд покинул судно, выбираясь наружу. Глазам Фауста предстал палаточный городок, окопанные несколькими земляными валами. Всюду ходили студенты, смотреть на них слегка непривычно. Где-то на периферии зудит чувство странности всего происходящего. Решить задачку оказалось проще некуда. Все дело в том, что они одеты нестандартно. Каждый в броне, либо полном облачении сверху или снизу. Тем не менее слышен смех и разговоры. Если бы не военное настроение, действительно очень близкое к обычному лагерю история. Отряд вышел и построился, ожидая прибытия местного командования, которое определит точное расположение. Пока не пришел адъютант, Фауст осмотрелся по сторонам. Откуда-то веяло запахом еды, видимо, в той стороне, где поднимался дым, стоит полевая кухня. Интересно, чем здесь кормят? На земляных валах, выкопанных на скорую руку, покоились турели и несли дозор часовые. Небольшой вытоптанный плац в стороне принял около сотни студентов, которые сейчас отрабатывали боевое построение. Тренировали выносливость и силу. Тренажеры развернуть нет возможности, но никто не говорил, что нельзя подтягивать общую физическую подготовку. Адъютант не замедлил себя ждать. Появился буквально через несколько минут, когда борт уже поднимался в воздух, обдавая группу воздушной волной. Патрик выступил вперед как командир отряда. Оба солдата поравнялись, отдавая честь. «Вижу вас несколько больше 20 человек», — произнес молодой парень в военной форме защитного цвета и прикрепленной к плечу фуражки. «Отряд позволяет увеличить свою численность за счет непрофессионального состава. У нас из инженеров все первогодки, а один из парней взял с собой телохранителя». «Маверик Анкарт», — представился солдат. «Присматриваю тут за своим подопечным». «Вы не возражаете?» Адъютант прищурился, но ничего не возразил. Видно, что фамилия напомнила ему про героя войны. Он не стал показывать эмоций, что говорит о большом профессионализме. «На общих основаниях, Лэр Анкарт». «Большего и не прошу», — ответил старик, делая шаг назад в строй. «Следуйте за мной, я определю вам место для проживания», — повел всех за собой военный. «Столовая на западе, горячее питание 3 раза в день». «Есть перекусы, но в свободное время. Фильтрованная вода там же. Плац для тренировок на юге лагеря. Общая тренировка минимум 1 раз в день обязательно. Впрочем, если вам хватит время между разведывательными операциями, площадь большая. Боюсь, если мы не покроем всю, то можем задержаться». Военный сложил руки за спину и по ходу следования объяснял, что здесь и как. «Сегодня мы ожидаем последних прибывших. Завтра будет распределение задач. Рано утром, после чего выдвижение». «Тренировочный процесс, практика...» Адъютант усмехнулся, катая на языке однотипные слова, коими была описана операция. Все понимали, на деле предстоит далеко не бескровная прогулка, вероятность не попасть под атаку 20%. «В общем, операция подразумевает разведку территории и сбор информации. В этом месте зафиксировано движение трансформеров, нам необходимо выяснить, что этим тварям понадобилось. В случае конфликта отступаем за баррикады, после чего вызываем подмогу. Пехота в одном дне от нас... Они сосредоточены на линии фронта южнее, где тоже неспокойно. По данным спутника, тут не так опасно, как может показаться. Твари низкого ранга, еле живые, некоторые слабее кухонного оборудования. Наше расположение здесь не случайно. За лесом находится крупный промышленный город, буквально в 10 километров. Мы должны изучить окрестности перед основными силами. По возможности захватить участок сами. Распределение ресурсов по очкам боевого опыта». Группа дошла до огромной палатки. «Разместитесь здесь. Сегодня можете подогнать снаряжение и взять в штабе карту местности, которая уже доступна. А также всем первогодкам необходимо получить модуль и зарегистрироваться в системе для начисления опыта. Честь имею». Адъютант козырнул и ушел, оставляя группу Фауста у палатки. «По очкам опыта?» — спросил парень у Анкарта. «Очки начисляются за нанесенный урон. Индивидуальный модуль системы анализирует опыт и распределяет очки, после чего выдается награда на основе этих данных». «Я думал, что такое невозможно на гражданской версии чипа». «Ты не прав. Все модули управления системой разрабатывались как боевые. Просто часть функционала не используется без второго элемента. Его сегодня вам и выдадут. Он крепится на висок и делает имус полноценным. Поэтому он называется модулем, одним из двух». Анкарт постучал по виску. Только сейчас Фауст заметил небольшой треугольник телесного цвета. Старик рассказывал охотно, лучший источник информации в данный момент. Алан держался рядом с братом, он был в легком раздрае. Оно и понятно. Пытался убежать от проблем, но даже не представлял, куда залез. «Ха-ха-ха!» — раздался смех рядом. «Все в сборе!» К братьям подошел сияющий от радости Джефф Наринсон с парой прихлебателей. Он прибыл довольно рано и успел осмотреться. На всей троице сияли новенькие бронекостюмы последней версии. «Ты?» – прошипел Алан. «Я? А ты кого ждал? Свою новую подружку? Или уже не твое?» – ехидно расплылся в улыбке Джефф, бросая намеки. «Как вам обстановка? Ставлю 50 000 кредитов на то, что вы сдохнете на этой практике!» Фауст не реагировал, он изучал Наринсона, смотря тому в глаза, отчего наследнику становилось не по себе. «Чего таращишься? Мать не учила манерам?» — злобно спросил Джефф. Алан был готов сорваться, даже сделал шаг вперед, но его остановил брат. «Оно того не стоит». «Ходите и оборачивайтесь, уроды!» Кинул Джефф, хлопнул Алана по плечу, проходя мимо, и победно зашагал дальше. «Ненавижу этого придурка», — честно сказал Алан. «Он не 100 кредитная купюра, чтобы его любить. Но сейчас есть дела поважнее». Фауст быстро сменил тему. Он бы и не хотел сейчас говорить о Ви, тем более после этой ночи. Слова Джеффа вызвали в калеке чувство вины перед братом. Отряд разместился внутри палатки, где их ждали раскладные алюминиевые кровати. «Так, первогодки, вы идете за мной», — скомандовал Патрик. Группа Эвелин и Фауст с Алланом отправились следом. Недолгий поход через лагерь, вот они в большом круглом шатре, где на входе стоит парочка солдат на дежурстве. «Входите, друзья, входите». Внутри их встретил седовласый старик и надменная девушка. Оба в халатах напоминали докторов. Обстановка пестрит оборудованием, пара кушеток и несколько стульев. Девушка-ассистент с холодными глазами и выражением лица с эмоциями льдины приказала сесть. Стульев было всего 3, поэтому Фауст и Алан остались на ногах, как и Мист. Присели Эвелин, Колин и Сэм. Девушка по очереди внедрила в височную долю небольшой чип. Выглядело это так, будто она приклеивала его к коже. На деле все оказалось сложнее, взять хотя бы то, как кривились студенты на стульях, а Колин так и вовсе вскрикнул. «Полегче, красавица!» — попросил сын торговца. Девушка в халате скривилась, это единственная эмоция, которую она допустила. Стало понятно, почему она так холодна. Сколько вот таких бравых парней к ней пристает с комплиментами и глупыми шутками в день? 10? 100? Лагерь, по скромным прикидкам, насчитывал около 2000 человек. Серьезная сила. А для немногочисленных девушек так и головная боль. Когда подошла очередь Фауста, он понял, почему Колин так среагировал. Виска коснулись прохладные пальцы медички, а затем что-то быстро укололо кожу. Терпимо, но неприятно. Боль ушла спустя десяток секунд, осталось только ощущение инородности. Будто пластырь прилепили. Когда с чипами было закончено, все выдвинулись в столовую. Перелет занял 3 часа, поэтому за делами настало время обеда. «После еды будем инспектировать снаряжение. Затем сон, и утром получаем первую задачу», — предупредил Патрик. Обед был не особо насыщенным. Галеты, какая-то смесь, напоминающая крем-суп, и разливаемый скучающим дежурным сок. После еды 1/2 часа отдыха, затем небольшая тренировка и проверка снаряжения. Фауст помог брату застегнуть броню, после чего сам облачился в свой комплект. Снаряжение быстро притерлось во время отработки связок. Это как разносить новую обувь. Фауст пристрелял свои новые пистолеты. Молот доставать не стал, не хотел вызывать вопросы. Ставшее вирусным видео с боем смотрели все. Это может вызвать вопросы. Хотелось как можно позже вернуться к этому. Инспектировали все в той же лаборатории, где вставляли модули управления. К слову, после интеграции дополнительного чипа ничего существенно не изменилось. Доктор сказал, что процесс принятия может затянуться до нескольких часов, но к утру обязательно заработает. Фаусту даже было интересно, что произойдет за этим. Старик молчал, только посмеивался. Сказал, что когда чип активируется, парень сам все поймет. Ассистентка доктора осмотрела снаряжение Фауста, при этом негромко хмыкая. «Что-то не так?» — спросил парень. Даже несмотря на то, что девушка была красивой и сверкала открытым декольте, открывающим обзор на 2 приличных полушария, Фауст реагировал уже не так остро. «Все благодаря Виолетте». Парень вспоминал красотку с приятным чувством в груди. Впрочем, от таких воспоминаний чувства просыпались не только в груди. «Ничего», — ответила ассистентка. «Просто представила, сколько это стоит. Ваши родители вас берегут». Фауста почему-то задела эта фраза, но он понимал, что его кастомная сборка привлечет внимание. Подобного оборудования не имеет даже Наринсон. Она наверняка подумала, что он сын какого-то корпората, ведь его броня отличается от рядовой. «Это моя работа», — с вызовом сказал он. «Все сделано исключительно мной. За основу был выбран набор брони спецотдела полиции, только такая была в свободном доступе. Пистолеты тоже выбрал сам». «Неужели?» — иронично спросила она, впрочем, тут же вывела на экран стандартное снаряжение отдела. «И правда, многие элементы брони усилены. Перчатки не отсюда, подавляют отдачу и...» «Неодимовые магниты», — подсказал парень. «А это датчик их включения, электронный. Усиливает сцепление с моим главным оружием». «Каким оружием?» — удивилась красотка. «Вот этим». Фауст топнул по краю лежащего на полу борда, который подпрыгнул и будто влитой сел в левую руку. Вытянув из него молот, Фауст показал его ассистентке доктора. «По «Поразительно!» Вместо девушки высказался доктор, вполуха подслушивающий разговор. «Это сделали вы?» «Да», — со смущением ответил Фауст. Он не ожидал такого интереса, просто хотел доказать его помощнице, что он не тот, за кого она его принимает. Весь абсурд ситуации только доходил до калеки, но ничего исправить было нельзя. «Даже красоваться надо уметь», — с грустью подумал он. «Это интересная разработка», — произнесла девушка, тепло улыбнувшись. «Спасибо, что показал». «Да не за что», — пожал плечами Фауст. Осмотр был закончен, после чего парень вернулся в палатку, чтобы поспать. Подъем обещал быть ранним, получение задачи, завтрак, а затем первая вылазка. Тем не менее, заснул Фауст не сразу. Виной были Эвелин и Лита. Девушки отгородились простыней и стали переодеваться. Тем не менее, несмотря на преграду, их стройные фигуры с торчащими сосками были видны из-за светящегося ночника, приковывая внимание всех парней. После такого зрелища никто не заснул спокойно. Утром за завтраком девушки с удивлением увидели 24 невыспавшихся в физиономии и одного довольного Анкарта, который уснул, стоило его голове коснуться подушки. «Молодняк!» — сетовал он за столом. «Скоро начнете ценить сон больше девушек!» Лита и Эвелин смутились и стали смотреть в тарелки, понимая, чем вызван такой вид однокурсников. Старик хохотнул, оставил тарелку и встал. «Пора нам растрясти жирок!» Получение тактической задачи не заняло много времени, и не успело солнце забрежить на горизонте, как вся группа вышла к лесу. Первой задачей была разведка. Вместе с командой Патрика такое же задание получили еще десяток групп, отправленных обследовать свой сегмент. «Держаться плотно, но на приличном расстоянии для маневра, не надо стеснять других. Все как отрабатывали, построение лес. Вперед!» — скомандовал Патрик. Группа рассредоточилась и вошла под тень деревьев в нужном кластере. Отряд прочесал 2 километра, существенно углубившись в лесной массив, перед тем, как последовали первые проблемы. «К нам приближается группа из 5 существ», — дал знать Патрик. «Занять позиции!» Все тут же приняли оборонительный строй по направлению предполагаемого противника, когда из леса появилась 5 людей. Впереди шел снявший шлем Джефф Наринсон. «Привет, девчонки! Нам кое-что надо решить!» — оскалился парень. «Скажу только одно! Я никогда не прощаю унижений!»